Глава первая. «Жди здесь», — велел я, остановившись следующим утром возле храма, и подставил ладонь, куда мелочь с готовностью спрыгнула. «Боги не любят, когда тревожат их покой, а ты все еще больше похожа на нежить, чем на нормального служителя, и проверять реакцию жрецов на твое появление я не собираюсь». Кукла понятливо щелкнула костяшками, а затем покосилась на стоящие поодаль дома. «Можешь поохотиться», — разрешил я. «Только живых не трогай и магам на глаза не попадайся». «Ись!» — вытянулась во фрунт мелочь и внезапно растаяла прямо у меня на глазах. Каким образом она это делала, я хоть убейте не понимал. Даже сейчас я по-прежнему ощущал прикосновение к ладони. Знал, что кукла никуда оттуда не делась. Мог сколько угодно теребить поводок, который подтверждал, что мелочь находится совсем рядом. Но линзы упорно показывали, что моя рука пуста. Более того, при попытке коснуться мелкого чудовища, пальцы упорно проходили его насквозь, будто им мешало что-то. Отклоняло мою руку, как невидимый щит. И до тех пор, пока кукла была накрыта этим странным щитом, я не мог ее ни увидеть, ни прикоснуться, несмотря на все свои магические умения. Но вот, наконец, мелочь шевельнулась, и над ладонью, словно марево в пустыне, задрожало потревоженное пространство. Под ним проступил смутно угадывающийся силуэт. В следующее мгновение я ощутил слабый толчок, и рука действительно опустела. А вскоре перстень просигналил, что кукла находится далеко от меня. В одном из домов, что окружали главную площадь Алтира со всех сторон. «Это хорошо, что помимо троп ты еще и невидимостью пользоваться умеешь», — пробормотал я. «Раз умеешь ты, значит, смогу и я. Осталось понять, как ты это делаешь». Все еще размышляя на тему нового питомца, я так и вошел в храм по темной стороне и совсем не удивился, обнаружив неподалеку от статуи Фола загадочно улыбающегося настоятеля. Отец Гон, похоже, всегда знал, кто и когда надумает навестить его обитель. Или же у него были очень хорошие осведомители. «Ты прочитал книгу?» — спросил он, как только я приблизился. Причем спросил так, словно мы расстались пару свечей назад и продолжали разговор, который не закончили в прошлый раз. «Ну, для начала здравствуйте, святой отец!» — усмехнулся я, протягивая ему увесистый томик. «Книгу, естественно, прочитал, иначе бы не явился. Но, как вы обещали, у меня появились новые вопросы». Жрец без всякого удивления кивнул и спрятал книгу за пазуху. «Пойдем, я готов уделить тебе время». «Очень хорошо. Правильно я явился сюда с рассветом. В это время прихожан в храме немного, да и темные жрецы предпочитают творить обряды не по утрам, как служители рода, а ближе к ночи, когда Фол входит в полную силу». «Садись», сказал отец Гон, приведя меня в ту же келью, где мы беседовали больше 2 недель назад. «Должен признать, я ждал тебя немного раньше». Я пожал плечами. «Раньше не получилось. Появление мелочи заставило меня изменить планы. Но как только с ней все утряслось, я вспомнил о жреце и зашел прояснить кое-какие детали». «Спрашивай», понимающе улыбнулся отец Гон, когда я уселся за каменный стол. «В ближайшие пару свечей нас никто не потревожит. Скажите, святой отец, в чем заключалась истинная причина низвержения темных богов в Латэйне?» удивленно кашлянул жрец. «Мне казалось, в книге есть подходящий ответ. Там говорится, что это произошло по вине одного из жрецов», терпеливо пояснил я. «Якобы он сделал что-то, что нарушило правила сосуществования между богами, в результате чего темные боги сперва утратили прежние позиции, а затем и вовсе были изгнаны. «Я точно не знаю, кто это был. Меня интересует не это, святой отец. Мы оба с вами понимаем, что уничтожить целый культ не так просто. Также мы знаем, что боги, и темные, и светлые, предпочитают действовать чужими руками. Поэтому то, что ваша книга называет уничтожением темного пантеона, в действительности было войной, которая привела к истреблению сперва темных магов, затем темных жрецов и, наконец, обычных верующих, которых на протяжении нескольких лет резали по всему Латейну, как у нас когда-то некросов. Но в Алтории в те времена некросов насчитывалось относительно немного, и с ними было не так сложно справиться, тогда как темный пантеон в Латейне занимал лидирующие позиции много веков. В те времена темные храмы и святилища имелись в каждой деревне. Верующих было море, а каста жрецов стояла лишь на одну ступеньку ниже королей. Одним щелчком пальцев от них было не избавиться. Для этого требовались усилия сотен тысяч людей, причем правильно настроенных, вооруженных и свято верящих в свою правоту. Но если тех, кто верил в темных богов, было гораздо больше, чем почитателей рода, то как могло получиться, что против темных богов восстали не только светлые жрецы, но и вся страна? И как вышло, что эту войну жрецы Фола все-таки проиграли? У отца Гона изменилось лицо. «Это сложный вопрос, Рейш», — тихо сказал он, опустив глаза. «Потому что в действительности это была не одна война, а три. И первая случилась задолго до того, как в Алтории услышали про наш пантеон». «То есть автор книги соврал?» «Скорее умолчал о некоторых деталях». «Мне хотелось бы о них услышать, святой отец», — спокойно сказал я, изучая неподвижное лицо настоятеля. «Вы же не просто так дали мне эту книгу. Я ее прочел, и теперь хочу разобраться». Отец Гон поднял взгляд и некоторое время пристально на меня смотрел, словно на моем лбу появилась еще одна метка, кроме той, что оставила леди смерть. Но вскоре его лицо расслабилось, напряженные плечи опустились, а затем жрец задумчиво обронил: «Ты удивил меня во второй раз, брат. Но, как я уже сказал, детали мне неизвестны. За 1500 лет, прошедшие с момента первой войны между темными и светлыми жрецами, многое было утрачено. И теперь достоверно о тех временах могут поведать лишь боги». «Мне можно покороче и попроще, святой отец», — холодно улыбнулся я. «Так сказать, основные вехи, начиная с первопричины». «Причиной войны стал действительно человек», — вздохнул служитель Фола. «В книге говорится, что это был один из жрецов, но, к сожалению, древний текст, дошедший до нас в единственном экземпляре, да еще дефекты перевода, знаешь, как оно бывает. Достаточно один раз написать слово неправильно, и дальше ошибка прокрадется во все копии, породив ложные домыслы и спрятав правду под толстым слоем очень правдоподобной лжи». Я насторожился. «То есть это был не жрец?» «Увы», — качнул головой святой отец. «Источником всех наших бед стал самый обычный маг». «Темный?» — еще более настороженно уточнил я. «Боюсь, что так. Хотя в то время маги были другими. Тогда их никто не разделял на некросов и магов смерти. Собственно, их и темными-то еще не называли. Это случилось гораздо позже. А если бы и назвали, то вовсе не из-за приверженности к тем или иным богам. Чаще всего эти люди даже не были верующими, но при этом они служили. И думаю, ты уже догадываешься, кому». Я внутренне подобрался. «Вы сейчас говорите о жнецах?» «Всего одна буква, Рейш», — невесело усмехнулся отец Гон. Жрец, жнец. Невелика вроде бы разница. Зато как сразу меняется смысл, правда? А если не знать, что в те времена темными магами не рождались, а становились исключительно с благословения Фола? Я помрачнел. Хотите сказать, это была его ошибка? Или у кого-то из магов после посвящения снесло башню? Я не знаю, по каким критериям Фол отбирал себе жнецов, покачал головой настоятель. Говорят, боги редко ошибаются, но порой и одной оплошности достаточно, чтобы обречь на гибель весь пантеон. Благодаря Фолу помеченные им маги стали невероятно могущественными. По силе они стояли даже выше жрецов. А когда у простого человека появляется возможность жить вечно, от соблазна трудно удержаться. «Для того, чтобы обрести бессмертие, надо навсегда остаться на темной стороне», — возразил я. «А на это не каждый согласится». «Поверь, найдутся желающие. Тьма сильна, брат. Но человеческий разум устроен таким образом, что из всех бед и страстей он тяжелее всего справляется не с болью или страхом, а, как ни странно, с одиночеством. Сильный духом не нуждается в компании. Он самодостаточен сам по себе. Однако для тех, кто хотя бы раз дал слабину, одиночество — смертельный яд. Оно отравляет сознание. Сперва медленно и почти незаметно. Затем все больше, вынуждая искать спасение от царящей вокруг мертвой тишины. Прислушиваться к голосам. И ты не хуже меня знаешь, как быстро может свести с ума шепот темной стороны. Знаешь, отчего тьма так покровительствует безумцам. И можешь себе представить, что произойдет, если в ее недрах решит обосноваться, пусть всего один, но долго живущий и очень могущественный маг. Я поежился. Хотите сказать, 1500 лет назад произошло именно это? Кто-то из темных ушел во тьму насовсем и с годами окончательно там сбрендил? Я могу лишь догадываться, Рейш, но Фол не опроверг мою догадку, когда я задал ему этот вопрос, и не пожелал ответить, по какой причине он не остановил то, что тогда произошло. Чего же тот маг хотел добиться? Он ведь чего-то хотел, когда уходил во тьму, правда? Предположил я после недолгого молчания. Думаю, ты со мной согласишься, что темная сторона всем хороша, за исключением того, что в ней слегка пустовато, кашлянул святой отец. И я предполагаю, что тот, кто решит уйти туда насовсем, рано или поздно захочет сделать это место чуточку более привычным для себя. Или, говоря другими словами, более живым. И вот тогда я вздрогнул. Фол, но ведь темная сторона не терпит живых. В ней никто из простых смертных не сумеет остаться надолго. Она или вытолкнет чужака обратно, или, что более вероятно, сожрет. Оживить ее можно лишь одним способом — стереть границы между мирами. И если все было так, как я думаю, то получается, что тот маг 1500 лет назад возжелал создать врата? «Ты уже видел, что это такое?» — сумрачно кивнул жрец. «И можешь представить реакцию Ордена, когда в один из дней границы реальности были нарушены. Когда это случилось, прорыв, если верить летописям, закрывали совместными усилиями. Светлые и темные, маги и жрецы. Благодаря этому катастрофы удалось избежать. Но позиции темных богов существенно пошатнулись. Среди верующих пошло волнение, а Фолу и вовсе пришлось отказаться от жнецов. Это были страшные времена, Рейш, — тихо признался отец Гон. Темные маги, пока закрывали один единственный прорыв, в большинстве своем погибли, ибо только они были свободно вхожи на темную сторону, и они же приняли на себя основной удар. Вторым заслоном от тьмы были мы, жрецы, став для братьев по духу источником силы. И лишь в последнюю очередь нам помогали светлые. Разумеется, после того, как врата закрыли, волнения в ордене продолжались еще долго. Но поскольку простых верующих это практически не коснулось, и им никто не пояснил причин, по которым вдруг стали разбирать древние святилища, то темный пантеон все-таки устоял. И какое-то время в латыни было тихо. Пока история не повторилась, святой отец снова вздохнул. С тех пор в мире больше не появлялись новые жнецы. Фол сдержал свое обещание. Магический дар у выживших жрецы надежно заблокировали, а тех, кто не пожелал подчиниться, попросту уничтожили. Фол после этого надолго отстранился от верующих. Его алтари замолчали. Темные рода скудели и в конце концов угасли. За ними тщательно следили, а ритуалы в храмах проводились лишь в присутствии наблюдателей от ордена. Но божественный след, оставленный в человеческом теле, рано или поздно все равно проявится. Поэтому через некоторое время у потомков тех жнецов, кто выжил во время ликвидации врат, стали рождаться одаренные дети. И они, как ты догадываешься, несли в себе то, чего у обычных магов раньше не было. «Они сохранили способность переходить на темную сторону?» — удивился я. «Не так, как благословленные Фолом, но да. И Орден счел это умение полезным, ведь угроза темной стороны никуда не делась, а мы оказались не в состоянии сдерживать ее в одиночестве». Я нахмурился. «Значит ли это, что разделение на некросов и магов смерти началось еще тогда?» «Скорее всего», — подтвердил отец Гон. «Только поначалу оно было ненамеренным. Просто у кого-то из так называемых темных магов лучше получалось ходить в потустороннее, а кто-то предпочел работать с другими сторонами своего дара. К тому же с годами выяснилось, что вы обладаете талантами, которые были недоступны даже жнецам». «Скорее не нужны», — подумал я. Но вслух, разумеется, ничего не сказал. «Именно их стало принято называть темным даром», — тем временем продолжил настоятель. «Все ваши знаки, заклинания, которые оказались действенными как для реального мира, так и для темной стороны, орден посчитал, что угрозы в себе они не несут. Поэтому вскоре в Латейне появились школы для темных магов. Вас продолжили обучать, но уже по другой методике. О жнецах больше никто не вспоминал. Ваш дар находился под контролем. Утерянное равновесие таким образом восстановилось, и оба божественных пантеона вновь стали сосуществовать на равных». Я недоверчиво прищурился. «Значит, изначально все темные маги были жнецами?» Настоятель кивнул. «Да, брат. Но если их не стало, а орден нашел менее опасную замену, и в конце концов все стало хорошо, то почему случилась вторая война?» «Около 300 с небольшим лет назад появились сведения, что темные жрецы стали возрождать запрещенные ритуалы. Это не было санкционировано орденом», — быстро добавил отец Гон, когда я одарил его подозрительным взглядом. «Обряды проводились отдельными энтузиастами, в тайне, над темными магами, число которых к тому времени существенно возросло. Но поскольку многое за эти годы было утрачено, да и сама ваша магия изменилась, то старые ритуалы утратили смысл и стали приводить не к укреплению связи человека с Богом, а к бездумному и подчас опасному усилению темного дара». «Что же тогда Фол не вмешался, если обряд так безбожно исковеркали?» «За отступниками вскоре началась охота», — спокойно добавил жрец. «Появление новых врат нельзя было допустить, как и того, чтобы по земле свободно разгуливали чудовищные силы маги, неподконтрольные никому и ничему. Если верить нашим записям, именно темная часть ордена первой выступила против появления псевдожнецов. Но в итоге из этого не вышло ничего хорошего. Война — это всегда война. И она страшна вдвойне, когда врагами становятся братья по вере. Я задумчиво посмотрел на отца-настоятеля. «Выходит, вы сами сократили число темных жрецов, магов и последователей своих богов?» «Это было неизбежно». «А как же светлые?» «Поначалу играли роль сдерживающей силы. Пытались предупредить кровопролитие, и лишь благодаря им мы сумели сохранить некое подобие порядка. Но люди всегда остаются людьми, даже если находятся у власти». И когда появляется соблазн расправиться с давними недругами, немногие устоят перед искушением. Иными словами, светлые в какой-то момент решили вас добить? У отца Гона закаменело лицо. Это черные страницы в истории нашего ордена, Рейш. Но раскол произошел не только среди темных братьев. Многие светлые были против нашего уничтожения. Причем против настолько, что в Латейне едва не случился переворот, и в конфликт оказались втянуты не только жрецы, но и король, армия и, конечно же, верующие. А спустя пару десятилетий наш орден превратился в дымящиеся руины, на которых вновь избранное руководство попыталось выстроить что-то толковое. Насколько я понял, у них все же получилось нечто приемлемое, «только оно больше не предусматривало наличие темных храмов», — заметил я. «Да, они решили не рисковать, поэтому для второго пантеона в Латейне не осталось места, а мои братья и те светлые, кто их поддержал, решили заблаговременно покинуть страну. Мы бежали из Латейна вместе, Рейш. Более того, многие наши реликвии уцелели лишь благодаря светлым братьям». Они прикрывали нас с собой, прятали наших детей, жен и даже выкраденные из храмов осколки алтарей. Они спасли нам жизнь, верой своей, бесстрашием, мужеством. И уже здесь, в Алтории, мы решили сохранить это единство. Именно поэтому все наши храмы до сих пор являются общими. Поэтому мы чтим любых богов и ценим их помощь. Мы по-прежнему едины, Рейш, как раньше. И именно это доказывает, что мы выбрали правильную дорогу. Я немного помолчал, переваривая услышанное. Вы говорили, что войн было три, святой отец. Третьей войной я считаю охоту на некросов, начатую Эрнестом Кровавым чуть более 100 лет назад, согласился жрец. Тогда темные маги были прорежены в последний раз, после чего ветка некросов и магов смерти окончательно разделилась. Мой учитель говорил, что это было сделано умышленно. Он сказал тебе правду. Есть мнение, что Эрнест II не сам придумал устроить резню. А ему эту идею очень грамотно подсказали. «Кто? Светлые?» «Этой информацией я не владею. Но Латейн, как ты знаешь, до сих пор поддерживает отношения с Алторией. И я не думаю, что в те времена здесь водилось меньше латейнийских шпионов, чем сейчас. А уж о предубеждении короля по поводу магии только глухой не слышал». Я задумчиво стукнул пальцами по столу. То есть его величество напрасно обвиняли в скудоумии, и в Алтории едва не началась гражданская война лишь потому, что кто-то сыграл на его страхах? Скажем, сообщил, за какие грехи темные маги были изгнаны из Латейна. Намекнул, что эксперименты, которые в то время проводили некросы, могут привести к нехорошим последствиям. И все. У короля внезапно помутился рассудок, он наплевал на все проекты, плоды которых принесли стране столько побед, испугался, что темная часть ордена лишит его короны, и в итоге посчитал, что болезнь легче предупредить, чем лечить. А поскольку воевать против жрецов у него была кишка танка, то весь его энтузиазм обрушился на магов. Естественно, на темных, из которых получилась отменная мишень. Нас в итоге стало еще меньше. А темное искусство превратилось в полезный для государства придаток, который подчас используется не по назначению. Отец Гон наклонил голову. «Не могу с тобой не согласиться. Последствия той резни Орден магов не может устранить до сих пор. Вас по-прежнему мало. И вы настолько разобщены, что в этом даже мне видится злой умысел». «Вы тоже считаете, что разделение было не только умышленным, но и оправданным?» Под моим пристальным взглядом отец-настоятель улыбнулся. «Если бы это было так, мы бы с тобой сейчас не разговаривали». «Тогда почему я здесь?» — напряженно спросил я. «И почему итогом моего посвящения стало то, что я, по вашим словам, превращаюсь в жнеца?» «Я не сказал, что ты жнец», — снова улыбнулся отец Гон. «Я сказал лишь, что ты похож на него. Но это совершенно не значит, что я должен тебя опасаться или бежать докладывать руководству, что наш мир вновь качается на грани катастрофы». «Откуда вы знаете, что это не так?» — снова нахмурился я. «Может, отец Лотий — тот самый отступник, который провел ритуал посвящения неправильно? А я, может, законченный безумец, от действий которого равновесие вскоре снова нарушится?» Жрец тихо рассмеялся. «Отец Лотий — мой старый друг и коллега, которого я уважаю и очень ценю. Поверь, Рейш, проведенный над тобой ритуал — это не столько посвящение, сколько молитва. Брат Лотий искренне помолился за твою жизнь перед алтарем, и Фол в кои-то веки откликнулся. Ну а то, что вы заключили с ним сделку, было не его инициативой, а, если помнишь, твоей». Я озадаченно моргнул. «Тьма! А ведь верно!» «Так что не переживай. Брат Лоти не нарушил никаких законов», — доверительно сообщил отец-настоятель. «А отчитываться за действия Бога он не должен. Но в письме отец Лоти попросил за тобой присмотреть. А еще он предположил, что ты можешь быть полезен храму. И, как видишь, оказался прав». «Простите, святой отец, я все равно не понимаю. Мне что, не надо больше скрывать свои возможности?» — недоверчиво переспросил я. Жрец вздохнул. «Надо, брат мой. Хотя бы потому, что несведущие маги и наши светлые коллеги вполне могут принять тебя за жнеца. И тогда охота, о которой я говорил, возобновится. А я бы не хотел, чтобы ее целью стал ты. И тем более не хотел бы, чтобы кто-то начал возводить хулу на темное братство». «Мне кажется, вы лукавите, святой отец», — немного помолчав, уронил я. «На вашем месте, узнав о моих способностях, я бы как минимум насторожился. А вы вместо этого даете информацию, как лучше использовать мой дар». На губах отца Гона снова появилась улыбка. «Когда ты научишься слышать божественный глаз в мельком оброненной фразе, видеть его знамение в красоте заката и узнавать его волю в случайных, на первый взгляд, встречах, ты меня поймешь, Артур Рейш. По крайней мере, я очень на это надеюсь». Я покосился на жреца с сомнением. «Нет уж, спасибо. В храм я уходить не планирую. Как не собираюсь принимать сан, брить голову налысо или творить запрещенные ритуалы. Грань между одаренностью и безумием так же тонка, как и граница между мирами», — словно не заметил моей заминки отец Гон. «Но ты эту границу пока не приступил. К тому же не так давно ты избавил Алтир от беды. Сохранил, а не уничтожил пресловутое равновесие. О таких вещей боги не забывают». «А вы не думали, что это самое равновесие могло быть нарушено кем-то вроде меня?» — задал я мучивший меня на протяжении целой недели вопрос. «Имеешь в виду, не объявлялся ли в Валтире настоящий темный жнец?» «Нет, Рейш, исключено», — качнул головой настоятель. «О них больше 1000 лет никто не слышал. Старых жнецов кого уничтожили, кто сам отказался от дара. А чтобы создать нового, недостаточно одного благословения. Для этого требуется проведение сложного и весьма трудоемкого ритуала. Но даже если кто-то из жрецов вдруг сошел с ума и рискнул его начать, то отголоски все равно докатились бы до главного храма. А таких на моей памяти не было. Вы в этом уверены?» «Абсолютно. И предупреждая твой второй вопрос, сразу скажу, да, ты не единственный, кто за эти годы получил благословение Фола. Время от времени такие люди появляются в поле нашего зрения, и для мира это большое благо. Одним из таких избранных был твой учитель, мастер Этор Рейш, и его старинный друг, мастер Уоррен Нииро. Но поскольку их обоих уже нет в живых, то я не удивился твоему появлению. И уж тем более не удивился, узнав, что последний потомок Рейши получил такое же благословение, какое сумел заслужить его знаменитый отец. «Тьма над тьмой дает свет», — машинально вспомнилась мне надпись на сундуке и такая же фраза в прощальном послании Нииру. «Значит, они оба были в курсе про жнецов и имели причины умалчивать о своих способностях. Орден магов тоже об этом знает?» — спросил я, напряженно размышляя над услышанным. Отец Гон усмехнулся. «Мы не считаем нужным докладывать ему, кому благоволит наш бог. А темное благословение просто оставляет следы в ауре, поэтому жрецы Фола всегда знают, кому и когда оно досталось. Хотя лично я на твоем месте задался бы сейчас не этим вопросом». «А каким?» — насторожился я. «Почему, если любой темный маг несет в себе потенциальную угрозу, жреческий орден не предпринимает усилий для вашего уничтожения? Почему, если темные неизменно притягивают к себе нежить, вы по-прежнему остаетесь ценны, в том числе и для храма? И почему, с таким тщанием сохранив летописи давно минувших дней, мы, служители Фола, не стремимся исправлять допущенную в исходном тексте ошибку?» Я замер. «А и правда. Потому что мы лучше всех знаем, как опасно бывает оставленная без присмотра тьма», — тихо сказал настоятель. «И знаем, что единственные люди, кто способен ее сдержать, это, как ни странно, вы, темные. Маги, способные преодолевать границу между мирами, регулярно нарушающие ее, но при этом и оберегающие ее целостность. Вы одновременно и проклятие, и спасение для нашего мира. Самые опасные, но и самые нужные маги. Вы стражи темной стороны, и только от вас зависит, насколько близко тьма сумеет к нам подобраться». Я от таких откровений чуть не поперхнулся. «Иногда я думаю, что Фол был не так уж неправ, когда отказался от жнецов», — едва слышно уронил отец Гон через пару мгновений. «Тогда они были сильны, но их было так мало, что каждая потеря больно ударяла по границе. Теперь же магов много, да, слабых, порой вообще никчемных, зато гораздо более многочисленных, владеющих другими знаниями и умениями. Но при этом нужные вам знания постепенно множатся. Ваши силы почти без потерь передаются из поколения в поколение. Граница между мирами по-прежнему хранится в неприкосновенности, а Фол, как и раньше, не сдает своих позиций». «Полагаете, он сделал это специально?» Настоятель пожал плечами. «Кто знает, какими категориями мыслят боги. свое время могущество жнецов испугался даже наш орден. А страх — очень мощное оружие, особенно в умелых руках. Именно благодаря ему темный пантеон в Латэне в конечном итоге был уничтожен. Но тебе, брат, я могу сказать одно. Кем бы ты ни был, Фол не зря привел тебя именно сюда и именно сейчас. И если считать, что твоей первоочередной задачей является охрана границ нашего мира, я напрягся. По-вашему, надо ожидать создания еще одних врат? Отец Гон посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. Как бы ничего похуже. И в подобной ситуации я, честное слово, Рейш, приму помощь хоть от жнеца, хоть от чистокровного демона. И пойду на любые жертвы, если это поможет уберечь наш мир от разрушения.